лихоманка. Африка Долгоносик, задумчиво проговорила я, сев на стул, а Том снова рассерженно уставился на меня, но меня озарило уже второй раз. «Черт возьми, малярия, о чем ты говоришь?» — скривился он, закрыв свою древнюю книгу. «Какая малярия? Обычная малярия!» — хлопнув себя по лбу, воскликнула я. «Температура под 40 несколько дней, потом спадает, потом заново. И от температуры был тот бред, я была права. А поскольку это волшебная малярия, то тут и эта дурацкая сыпь, и превращение в призрака. Упырья, ну точно же, господи, так ведь меня тоже покусали». Закончила я фразу уже про себя, боясь произносить ее вслух, а улыбка радости тут же сползла с моего лица. «Китти, не знаю, о чем ты, но я в этой оранжерее месяц пропадаю, и со мной до сих пор ничего не случилось», — язвительно заметил Том, а я так и застыл от своих догадок. «Так и Трэвис здесь безвылазно пропадает, и с ней ничего до сих пор не произошло. Она, кстати, знает, что ты тут устроил. Твоя любимая Трэвис сама мне это все разрешила. И я уже не первый раз работаю с этим растением. Мне его присылали, ты знаешь, кто, уже видела однажды почтальона». На этих словах он ехидно улыбнулся, а у меня перед глазами мигом пронеслась та жуткая птица, которая забрала осенью посылку. Правда, ей я суть опытов не рассказываю, но она не против моих экспериментов, я же гений, экспериментатор хренов, а не гений. Протянула я, закрыв на полминуты правой рукой лицо. А в Африке сейчас наверняка сезон дождей или просто был небольшой дождичек, и этот чертов долгоносик спрятался в твою гендеру. Вот и появилась в Хогвартсе неизвестная никому болезнь. Еще бы о ней кто-то знал из целителей, мы же не в тропиках живем. В этот раз ехидная улыбка на красивом лице сменилась задумчивостью, а потом Том спросил: «А ты откуда знаешь про малярию, Китти?» «Если это тропическая болезнь, в универе проходили», – буркнула я, посмотрев на свои руки. «Но реально я ее никогда не видела, и всех других тропических болячек не знаю, просто малярия слишком известная, чтобы о ней не заикнуться». «Да, все сходится. Алекс как раз в тот день был на травологии, у них занятие было сразу после нас, и Рэйчел с Дафной, они тоже черт. Как ее лечить?» По-деловому задал он следующий вопрос, а я в это время судорожно вспоминала, сколько же времени прошло с занятия Алекса до начала его безумия и сколько времени осталось у меня. Хининам вообще, в зависимости от стадии плазмодия. Малярию вызывает малярийный плазмодий, не знаю, что вызывает эту лихоманку, но думаю, та же фигня, но хинин ты нигде не найдешь и чем лечить ее я не знаю. Идиот, это все из-за тебя. Вскочив, я резко замахнулась и ударила его по плечу. Правда, особого урона этот удар моему противнику не нанес. Куда там 11-летней девочке против рослого пятикурсника. Хватит истерить, Китти, зло посмотрев на меня в ответ, процедил Том. И только я замахнулась второй раз, как он схватил меня за запястье и слегка тряхнул. Лучше давай соображать, как нам вылечить тебя, пока ты совсем с катушек не съехала или уже, мразь, ненавижу тебя. В сердцах выкрикнула я, вырвав руку. Минус, только он начал фразу, как я еще злее воскликнула. И не смей списывать баллы, а то я тебя придушу здесь же. Я уже и так болею, мне хуже не будет. Ладно, Китти, как скажешь, усмехнулся Том. Твой факультет и так на самом дне, так что это уже будет действительно низко. Сволочь, выдохнула я про себя, а потом села обратно на стул и схватила первый попавшийся учебник. Что делать, а? Вот и что теперь делать. У Тома было еще несколько учебников про тропические растения, но нигде больше про лихоманку не было ни слова, ни как лечить, ни про симптомы, только что она подучая, и это слово совсем не радовало. Через несколько часов я уже и не делала вид, что ищу что-то, а просто сидела на месте и с закрытыми глазами тихо впадала в отчаяние. Да, заболеть тем же тифом или пневмонией было обидно, но вот заболеть болячкой, от которой даже лекарства не было, это было еще хуже. Но мои внутренние завывания прервал резкий звук из-за стены, похожие на битье посуды, а я думал, что они уже закончили ползать в горшки друг к другу, задумчиво пробормотал Том, старательно листая очередной учебник. Надо же, эти мандрагоры такие же неугомонные, как и ты, постоянно лезут, куда не надо. Пропустив его колкость мимо ушей, я отрешенно повторила: мандрагоры, а потом, выпучив глаза, уставилась на Тома. Что, заметив мой взгляд, спросил он, но я буквально застыла на месте и воскликнула: «А ты слышал про тонизирующий глоток мандрагоры?» Буквально на секунду у него в глазах промелькнуло непонимание, но оно быстро сменилось озарением, а я взглянула на свои руки и выдохнула. Вот черт, по коже быстро начала расползаться знакомая до ужаса сыпь, и последнее, что я помнила, это крик «Кейт», а затем темнота и забвение поглотили мою память. «Том, а куда ты нас ведешь?» – беззаботно спросила я, в припрыжку шагая по мокрому морскому побережью. «В одно удивительное место», – Элли, улыбнувшись, добродушно ответил он, ускорив шаг. «Ты же хочешь посмотреть на что-то необычное, верно?» «Да, хочу», – радостно воскликнула я, чуть ли не побежав за ним. «Тогда поспешим, Элли». «Эй, Майкл, не отставай». «Майкл, на год младше 7-летней меня», – поспешил за нами, а мы тем временем оказались перед входом в большую пещеру, из которой веяло холодом. «А ты уверен, что это именно то место, Том?» Поежившись, уточнила я, а в это время нас догнал и Майкл. «Конечно», еще шире улыбнувшись, сказал он. «Эта пещера чудес, вам там понравится. Пойдем». Мы с Майклом переглянулись, но Том был старше нас аж на 4 года, так что мы ему доверяли. Он не мог дать нас в обиду. В этой пещере было холодно и темно, и она была небольшой, как комнатка, в которую едва-едва проникал свет. В самом конце была небольшая щель, к которой я и подошла. Когда мои глаза немного попривыкли к темноте, я вгляделась в эту самую щель и ахнула. Дальше располагалась другая пещера, намного больше этой, первой. Огромный потолок было не видно, а впереди было безграничное озеро, черным зеркалом отражавшие редкие косые лучи. Так бы я и смотрела на это чудо, если бы не крик Майкла за спиной. Резко повернувшись, я так и застыла на месте. По пещере ползли две черные скользкие змеи, длиной примерно с нас с Майклом. Одна змея, зло зашипев, поползла ко мне, а вторая, к Майклу, который так и вжался в шершавую стену пещеры. «Том, здесь змей!» – воскликнула я, но на его лице вместо испуга было написано невероятное безразличие. «Я знаю, Элли, помоги нам, прогони их!» – задрожав, выкрикнула я, боясь, что сейчас змея бросится прямо на меня. «Нет, Элли», – равнодушно ответил Том, и я так и уставилась на него с широко открытыми от ужаса глазами. «Я не помогу вам с Майклом, я не помогаю мерзким ябедам, которые жалуются миссис Коул». Тут он по-настоящему зашипел, и противная змея нехорошо выгнулась и подползла ко мне еще ближе, отчего я не выдержала и отчаянно закричала. «Я больше так не буду, клянусь, я не буду, пожалуйста». «Как-то слабо верится», вздохнул Том, однако змея замерла на месте, а я боялась даже вдохнуть от страха. «А ты, Майкл?» Майкл только покачал головой из стороны в сторону, а по его штанишкам начало расползаться темное пятно. «Запомните раз и навсегда, я не прощаю ябед», с угрозой прошептал Том, а я чувствовала, как земля начала постепенно уходить из-под ног. «Если вы еще раз кому-нибудь наябедничаете, то я прикажу своим друзьям съесть вас». Змея зло зашипела и поднялась на дыбы, а я взвизгнула и тут же потеряла сознание. «Эй, воры, воры, держите их!» Бесцельно шатаясь по улице, я вдруг увидела, как мне навстречу побежали два мальчишки моего возраста, а за ними гнался какой-то сварливый старик. Но мальчишки так быстро бежали, что я не успела отступить, и один из них врезался в меня. «Прочь с дороги!» Прорычал он и побежал дальше, держа в руках кучу безделушек. За ним же проковылял и старик, а я, посмотрев им вслед, уже собралась пойти дальше, как тут заметила у себя под ногами какую-то монетку. Наклонившись, я подняла ее и внимательно всмотрелась. Небольшая, серебряная, она блестела на солнце, а волнистые линии, складывавшиеся в бесконечный узел, завораживали. «Нет, не буду ее возвращать, больно тот старик злобный», — решила я и побежала обратно в приют, чтобы спрятать свое сокровище. Вбежав на третий этаж, я захлопнула за собой дверь, а затем отогнула матрас и положила монетку, чтобы никто другой ее не нашел. Особенно тот противный Реддл, из-за которого у меня до сих пор перед глазами по ночам извивались змеи, хотя прошло 4 года. Когда я очнулась, за окном уже начало темнеть. В горле было невероятно сухо, руки были словно каменные, а мысли еле-еле шевелились в голове, переползая из одной извилины в другую. Мне потребовалось минуты две, чтобы понять, кто я и где нахожусь, и вдруг рядом со мной раздался ласковый голос. «Как ты себя чувствуешь, Кейт?» «Профессор Трэвис», невнятно пробормотала я, еле ворочая языком. «Не знаю, хочу пить». «Вот, держи», она заботливо протянула мне кубок с водой, и я негнущимися пальцами взяла его и стала жадно пить. «Вот видишь, Том, я же говорила, что с ней будет все хорошо. Кейт, тебе очень повезло, что твой друг смог разгадать, что же случилось со всеми учениками. Я так испугалась, когда Том принес тебя без сознания в больничное крыло. Том, еще раз спасибо тебе, что помог нам с профессором Слизнартом сварить тонизирующий глоток мандрагоры. Ни за что, профессор. Раздался смех по другую сторону от меня, и я, напившись вдоволь, медленно повернулась и уставилась на молодого красавца, сидевшего рядом с моим стулом. Я и сам испугался, когда Кейт потеряла сознание. Ради своей сестренки я готов на все. Как ты, Китти? Нормально, выдохнула я, постепенно вспоминая, что, собственно говоря, из-за этого красавца я и лежала на больничной кровати. Ладно, Кейт, я, пожалуй, пойду, улыбнувшись, проговорила профессор Трэвис, и я снова медленно повернулась к ней лицом. Поговорите наедине. Том, я обязательно поговорю насчет стипендии, ты точно ее заслужил. С этими словами она с умилительной улыбкой посмотрела на нас и быстро покинула лазарет, а я едва слышно выдохнула. Мразь, и почему я не ожидал других слов? Снова рассмеялся Том, вальяжно рассевшись на своем стуле. А ведь именно я спас тебя, дуреху неблагодарную, лекарство нашел, дежурил здесь иногда. Из-за тебя я здесь и оказалась, чертов экспериментатор, прорычала я, понимая, что довольно надолго выпала из жизни, достаточно, чтобы кое-кто подсуетился. Я все расскажу Трэвис, как только она придет сюда. Да, приподняв брови, наигранно удивился он. А кто тебе поверит, интересно? Ни одного долгоносика в теплицах больше нет, как и гендеры. И про лихоманку никто, кроме тебя, не знает. Я не говорил, что это была за болезнь, но лекарство, которое я нашел, это я его нашла, гад. Ты была в бреду, Китти, мерзко улыбнувшись, пропел Том. Тебе просто показалось. Лекарство нашел я, сварил его тоже совместно с преподавателями, я же так переживал за тебя. Да ты просто за свою шкуру переживал, а не за меня, процедила я, осознав, что если подготовка была действительно настолько масштабной, то моим словам точно никто не поверит. Неважно, за кого я переживал, Китти, ты очнулась, у тебя даже пальцы не начали пропадать, так что я на твоем месте сказал бы спасибо. Я на твоем месте пошла бы отсюда, пока я не встала с кровати. А и что ты мне сделаешь? Рассмеялся он, а я обреченно откинулась на подушке и закрыла глаза. Ты себя в зеркало давно видела, а, малявка, да и ты не встанешь с этой кровати еще неделю, остальные тоже лежат без сил. Ненавижу, выдохнула я, а потом снова повернулась к нему и спросила, и что это за стипендия такая за мое открытие? Это стипендия талантливым студентам за научные достижения, и ее обычно назначают по какому-то предмету на старших курсах, после успешной сдачи СОВ, так что тебе она точно не светила бы, а мне оказалось полезно. 200 галлеонов за один предмет, а у меня их оказалось целых 3, и один благодаря тебе, так что можешь материться сколько влезет, я разрешаю, сволочь. Подонок, гад, музыка для ушей, с улыбкой протянул Том, а меня буквально сжирал гнев и бессилие. Да уж, по сравнению с тем, что ты творила здесь в бреду, это просто безобидные слова. Я тут же успокоилась и настороженно спросила, а что я творила? Я же говорю, я действительно дежурил здесь и боялся за тебя, а ты ходила по лазарету и бормотала что-то на русском, потом были какие-то какая-то ересь, похожая на заклинание, но я ни слова не понял, индопомита билифа и не знаю, что-то такое. А потом ты начала махать руками и кричать что-то про змеи и воду, потом стала собирать травы в лесу, даже интереснее занятий Киттлберна. Тут он не выдержал и громко рассмеялся, а я поджала губы и переваривала услышанное, потому как ни черта не помнила. Закончил, буркнула я, когда Том немного успокоился. А теперь убирайся отсюда. Какая ты все-таки злюка, Китти. Со смехом проговорил он, я приду к тебе попозже, когда ты немного подобреешь, не скучай. И, вдруг подойдя ко мне, наклонился и коснулся губами моего лба, отчего я аж чуть не подпрыгнула в кровати. Гадость. Максимально отодвинувшись, выдавила я, а Том только снова рассмеялся и прошептал, а мне вроде даже понравилось. Иди отсюда, педофил несчастный. Скорчившись, сказала я, и он, усмехнувшись, быстрым шагом вышел из лазарета, напивая себе что-то под нос. Я же, откинувшись на подушке, принялась оценивать масштабы катастрофы. 200 галлеонов. Вот гад. А это же я додумалась до всего этого. Но он прав, мне бы все равно эту премию не дали, мда, зато я знаю, к чему стремиться, не думаю, что я не смогу ее заслужить, а деньги лишними не будут. И теперь, благодаря этому бреду, я увидела воспоминания Элли, как будто я на какое-то время стала ей. Эта пещера, что-то в ней было такое, и этот амулет интересно, а мне удастся спрятать его до того, как этот гад прибудет в приют или нет. Глава 8. Под водой. Что ж, из больничного крыла я выползла в конце марта одновременно со всеми остальными пострадавшими. Из последствий перенесенной болезни осталась разве что легкая слабость, но и она прошла со временем. И опять начались тяжелые трудовые будни. Наверстать упущенное было непросто, но преподаватели с пониманием отнеслись к моей легкой тормознутости после болезни и делали небольшие поблажки. Да, как же мне все-таки не хватало в этот период своего телефона с поисковиком. Надо сказать, что даже почти спустя год, что я находилась в теле Элли, у меня до сих пор было фантомное ощущение смартфона в кармане и его вибрации при сообщениях. Это походило на те же ощущения, которые иногда испытывают люди с ампутированной конечностью, но только мне ампутировали телефон, и ломка по нему чувствовалась до сих пор. Наш злой гений за всю весну несколько раз таки потревожил меня своими дурацкими поручениями, но ничего особенного в них не было. Так, отнеси то, передай этому, сделай третье. Его дружки часто хихикали надо мной, когда видели нас вместе, но репутация у старосты Слизерина была на уровне лика святого, ведь он напекал бедную, несчастную и непутевую меня прямо как старший брат, и девчонки опять томно по нему вздыхали. Правда, никто уже не строил планов с любовными зельями, и на том спасибо. В общем, за всеми этими заботами незаметно пролетело 3 месяца, и началась пора экзаменов. Вообще, сессия в универе до сих пор вспоминалась мне с ужасом, особенно летом 3-го курса, когда за 4 недели мы должны были сдать 5 экзаменов, и не абы каких, а чертовски сложных, так сказать, квинтэссенция всей нашей учебы. Преподы часто нам потом говорили, что умнее, чем после сессии 3-го курса, вы уже не будете, и это оказалось правдой. Далее мы действительно постепенно деградировали, потому что нагрузка немного спала, а специальность стала сужаться до клинических дисциплин. Поэтому я немного побаивалась итоговых экзаменов, но все оказалось не так плохо, как мне казалось. Никто не просил цитировать учебники и знать блестяще весь материал на уровне жаба. Моей подготовки в течение года оказалось достаточно, чтобы сдать все экзамены на высший балл без каких бы то ни было проблем. Хотя это, наверное, потому, что все эти проблемы я терпеливо разгребала в течение года. Но не у всех все оказалось так уж радужно. В один из дней, когда мы с утра сдавали заклинания, следом должен был пойти 3-й курс. Вообще, этот экзамен показался мне самым легким. Профессор Флитвик в крайне доброжелательной, даже шутливой форме немного побеседовал с каждым студентом, а потом просил выполнить несколько заклинаний, которые мы с ним проходили. Мне достались левитирующие и отпирающие чары, так что я была крайне всем довольна и одной из первых вышла в коридор ждать остальных. Здесь же был и староста Слизерина, о чем-то разговаривавший со своими первокурсниками, уже сдавшими экзамен, но я старательно избегала надменного взгляда угольно-черных глаз и смотрела в окошко на прекрасный июньский погожий день. Какая же все-таки была красота вокруг Хогвартса. Солнце уже приятно грело, изумрудная трава мягким шелковым ковром стелилась вокруг школы и вдоль берега Черного озера, словно море простиравшегося до самого горизонта. Я никогда не видела, чтобы на ровной поверхности водной глади хотя бы раз была малейшая рябь. Когда не замерзала, озеро было похоже на огромное идеально ровное зеркало, отражавшее небо. А поскольку в тот день на небе не было ни облачка, то оно было поразительного темно-синего оттенка и искрилось от ярких солнечных лучей. Так я и любовалась всей этой красотой из окна, пока меня не отвлек чей-то пронзительный крик. Резко обернувшись, я заметила, как одна из 3-й курсниц в больших круглых очках вдруг начала судорожно рыдать, а потом схватилась за шею и начала задыхаться. Этот ее приступ удушья так напоминал бронхиальную астму, что я рефлекторно подбежала к ней, чтобы держать ситуацию под контролем. «Опять эта Миртл что-то вытворяет», — брезгливо заметила другая девочка, блондинка с милыми кудряшками и розовой лентой в волосах, судя по форме, студентка Гриффиндора. Остальные девчонки захихикали, а я опустилась на колени рядом с Миртл и принялась оценивать ситуацию, и совсем быстро поняла, что на астму приступ тянул не очень. Одышка была не на выдохе, а смешанная, да и посинения кожи особого не было, а вот дрожь в руках, да, что навело меня на определенные мысли. «Оливия, да прекрати ты уже ее травить!» — воскликнул кто-то из парней тоже возраста Оливии и Миртл. «Если бы ты не начала говорить, что она ничего не сдаст. Этого не случилось бы. Может, ей дать воды? Все ясно, подумала я, а вслух сказала. Да, кто-нибудь может принести воды. Буквально через полминуты у меня в руках оказался кубок с водой, а я в это время слазала в сумку и достала оттуда небольшой пузырек. Открыв его, я капнула в воду немного нужной настойки и дала выпить эту воду Миртл. «Спасибо», — благодарно выдавила та, мигом придя в себя после глотка воды. «Странный вкус, что это? Это зелье, снимающее удушье. У меня тоже иногда такое бывает. Я немного капнула тебе в воду, чтобы ты успокоилась», — ответила я, а Миртл странно посмотрела на меня и отпила еще из кубка. «Вот, выпей все и хорошо сдашь все экзамены. Ну как, тебе легче?» «Да», — протянула Миртл, поднявшись на ноги, а потом уже увереннее добавила. «Мне действительно легче, намного легче, спасибо тебе». Я тепло улыбнулась в ответ и убрала пузырек в сумку, а в это время вышли последние первокурсники, в числе которых была и Ханна, и профессор Флитвик стал понемногу запускать третий курс. Чтобы не мешать им, мы отошли в сторону и собрались уже пойти на задний двор немного погреться на солнышке перед обедом, как кто-то очень сильный вдруг схватил меня за руку. «Китти, можно поговорить с тобой немного?» — наигранно вежливо спросил Том, явно потому, что вокруг нас было полно народу. Я взглянула на Ханну, но та лишь густо покраснела от взгляда красавца-слизеринца и пробормотала. «Кит, я подожду тебя на улице», и поплелась вместе с Марго по коридору в сторону лестниц. Я же удивленно посмотрела в ответ, не понимая причин такого повышенного внимания к своей скромной персоне. А Том отвел меня в сторону и тихо спросил, что за фокусы, Китти, зелья, снимающего удушье, нет, по крайней мере я о таком не слышал, а у меня завтра сов по зельеварению, и не хотелось бы, чтобы всплывали какие-то неизвестные зелья. Вот если бы ты лучше готовился к своим сов, то у тебя и вопросов бы не было, надменно процедила я, но мое запястье вдруг сжали с такой силой, что я чуть не закричала, да отпусти ты меня, это обычная валерьянка. Ханна вчера тоже истерику устроила, вот я и попросила у профессора Слизнарта пузырек. «А зачем ты тогда соврала про зелье?» Усмехнувшись, спросил он, но хватку все-таки поубавил. «А почему я соврала?» Картинно удивилась я. «Удушье же прошло, валериана, лекарственная трава, все логично, по-моему, но Том так выразительно посмотрел на меня, что я добавила. Слушай, да при приступе истерии можно было и просто воду дать с такими же словами, и эффект был бы тот же». Ехидная улыбка на красивых губах стала еще шире, а взгляд – насмешливее. «Так ведь ты тоже истеричка, Китти, разве нет? Но что-то я не заметил, чтобы тебе помогала обычная вода». От этих слов я скривилась и красноречиво посмотрела в ответ. «Только не надо путать акцентуацию характера с реальной болезнью, вот пожалуйста». Но теперь во взгляде старосты Слизерина проскользнуло непонимание, и я закатила глаза и пояснила. «Слушай, так каждую эмоциональную женщину можно записать в истерички, но это не значит, что у нас всех есть истерический невроз. Просто не забивай свою светлую голову перед сов по зельеварению и отпусти меня, я устала и хочу отдохнуть. А я хочу понять, как ты смогла так быстро снять удушье, Китти», не сдавался он, по-прежнему придерживая меня за запястье. «У этой Миртл уже не первый раз такое, и порой даже мадам Боунс не может с ними справиться, а у тебя вышло за минуту. В чем фокус? Что за истерия? Болезнь такая, один из неврозов», нехотя ответила я. «И чтоб ты знал, хотя я и называю себя истеричкой, но у меня ее как таковой нет. Может, какие-то черты, но не сам невроз. Истерию еще называют обезьяной всех болезней и великой симулянткой. Обычно такие приступы реальных болезней возникают после стрессовых ситуаций на публике, вот как сейчас, когда Миртл начала задирать это Гриффиндорка. И не надо так на меня смотреть, Миртл не специально все это устроила. Такие больные сами не осознают, что делают. Она просто хотела привлечь к себе внимание, чтобы ее пожалели, она не притворялась. Это все происходит на подкорке». Том на какое-то время задумался, а потом вдруг спросил. «А с чего ты взяла, что у тебя ее нет, Китти?» Я красноречиво поджала губы и буркнула. «Потому что у меня нет цели привлекать к себе внимание болячками, и жалости мне тоже чужой не надо. Я обычно даже с температурой под 40 ползла на учебу и работу и не выдавала никак, что болею, так что уж в чем-чем, а в реальной истерии меня трудно обвинить. Еще вопросы? То есть ты соврала Миртл, и ей от этого стало легче?» Изящно приподняв бровь, уточнил он. «Я не врала ей», — возразила я, а наши перешептывания уже начали привлекать внимание третьекурсников. Я дала то, что ей было нужно, внимание и лекарство, а то, что лекарством оказалась водичка с валерианой, это уже не мои проблемы. Помогло, помогло, и словом можно вылечить, если подобрать нужное. А теперь отпусти меня, я хочу поболтать с кем-то приятным, а не с тобой. Том тихо рассмеялся моей последней колкости и отпустил наконец мое запястье. Ладно, иди отдыхай. И учти, Китти, через 2 недели в приют вернемся вместе, так что не убегай никуда с вокзала и подожди меня у колонны с проходом. Все равно никуда далеко не убежишь, а я расстроюсь. Он слегка прикусил нижнюю губу, а мне аж тошно стало от этого картинного жеста. Мда, плакал мой план по подмене амулета. Подожду, буркнула я, перехватив сумку на правое плечо, а затем поспешила прочь на свежий воздух, чтобы как следует подумать. А может, не ждать и пойти самой, размышляла я, бодро шагая по залитым солнечным светом коридорам школы. Хотя дороги я так и не запомнила с прошлого раза, заблужусь, еще хуже будет. А придем вместе, и он сразу заберет амулет. Хотя второго у него нет и вряд ли будет, не поедет же он в Россию в самом деле. Вот и пусть забирает этот. Если в него вселится кто-то посторонний, даже не расстроюсь. В общем, закончились и итоговые экзамены. 5-й курс сдал сов, 7-й – жаба, но, как я поняла, результаты им придут позже по почте. Хотя я не сомневалась, что кое-кто точно сдал все на превосходно. Слизерин 5-й год подряд завоевал кубок школы и 3-й – по квиддичу, и последние пир-студенты этого факультета отмечали крайне бурно. А я в последние дни очень старалась избегать компании старосты этого факультета, потому что мне и так светило 1,5 месяца с ним же, и настроение больше даже портило именно это, а не то, что мы возвращались в реальный мир с войной, голодом и болезнями. Я уже как-то привыкла жить в подобных условиях, если честно. Как и обещала, я дождалась своего брата на вокзале, благо что Том не заставил себя долго ждать, и мы направились пешком обратно в приют, а на душе всю дорогу скребли кошки. Судя по всему, война за этот год наложила свой отпечаток на город. По пути, уже в бедных районах, нам попалось несколько трупов людей, умерших от голода или болезней, и это все порядочно угнетало. Все-таки Хогвартс был удивительным местом, а главное, безопасным, ну, почти, если не считать того психа, который чуть не устроил эпидемию волшебной малярии, а сейчас шел со мной по грязным улочкам и даже предложил понести мои вещи. Но я сразу догадалась, что эта помощь была далеко не просто так. Как только мы зашли в сам приют, и нас встретила вечно недовольная миссис Коул в своем слегка испачканном платье коричневого цвета, то Том галантно произнес: «Все в порядке, Ки, Элли, я помогу тебе донести чемодан до комнаты, здесь такая крутая лестница». «Как хочешь», — хмыкнула я и бодро побежала по ступенькам вверх в надежде прийти в комнату первой. Но не успела я открыть свою дверь маленьким ключиком, как за моей спиной появилась тень, а я тяжело вздохнула и вошла внутрь. Том не церемонясь поставил мой чемодан у самого входа и подошел к небольшой заправленной кровати, как я зло воскликнула: «Не смей прикасаться к моей постели, мне еще спать на ней 1,5 месяца. Я сама все найду тебе». Он повернулся и удивленно посмотрел на меня, а потом тихо рассмеялся и послушно отошел в сторону, пригласительно махнув рукой: «Давай, Китти, я жду». «Гад», выругалась я про себя, но посягательств на свою кровать точно бы не пережила, особенно от него. Вздохнув, я сразу отогнула нужный угол матраса, поскольку комедию ломать уже смысла не было, а мне очень хотелось остаться в своей спальне одной и побыстрее. И действительно, в том самом месте из моих воспоминаний лежала маленькая серебряная монетка, амулет, такой же, какой я заняла у той самой ворожи. Взяв в руки амулет, я повертела его перед глазами, удивившись, как же он был похож на мой. Тот же бесконечный узел, те же руны, только линий было на 1 меньше. Но с каждой секундой я буквально чувствовала кожей росшее недовольство от человека справа, поэтому повернулась и безразлично протянула находку. «Не благодари, не собирался», так же высокомерно ответил он, посмотрев на амулет, а затем подбросил его в воздух, словно монету, и ловко поймал правой рукой. Я закатила глаза от этой показушности, а Том лучезарно улыбнулся мне и сказал: «Хороших тебе каникул, Китти, надеюсь, пересекаться часто не придется». «Я тоже на это надеюсь», буркнула я, но он уже быстрым шагом вышел из комнатки и захлопнул дверь, оставив меня одну. Что ж, в одном этот гад был прав. Никто в моей комнате за 10 месяцев не прибирался, так что последующие несколько дней в свободное время я вплотную занималась уборкой, благо что комнатка была крошечная, и работы было не так уж и много. А затем все пошло по уже известному сценарию. Плесневелый хлеб ближе к концу недели, безвкусная, подгорелая еда, грязная вода, станция метро, куда порой нас сгоняли в панике при угрозе возможной воздушной атаки немцев, хотя власти были против, и периодические вспышки болезней. Правда, за время нахождения в Хогвартсе я хорошо так отъелась, килограмм на 5, так что диетическое питание на 1,5 месяца не виделось серьезной проблемой, с нормальной массой тела перенести такое испытание было вполне по силам. За время моего отсутствия я узнала, что 7 воспитанников приюта погибло, разного возраста и по разным причинам. Но каждый выживал как мог, каждый боролся за свое место под солнцем, и я была не исключением. Со своим коллегой я действительно мало пересекалась. В свои выходные он все время где-то пропадал, а я набрала книг в общем зале, где дети помладше имели возможность играть, пусть и не настоящими игрушками, а их подобием, самодельными куклами, банками и какими-то трофеями, найденными на улице, и запоем читала все свободное время. Как и в прошлом году, меня приплетали к уборке и готовке, как и остальных, впрочем, но работы я не боялась. Уж лучше работать на ворчливых приютских старух, чем на одного крайне высокомерного красавца. Но все же мне пришлось пересечься с ним, когда всех воспитанников приюта повезли на побережье подышать свежим морским воздухом. Как я поняла, такие вылазки совершались каждый год. Каждый год руководство приюта совместно с церковью каким-то чудом находило транспорт, и нас на целый день привозили к одному из берегов Ла-Манша, чтобы немного перевести дыхание от городской пыли и духоты. Поэтому накануне мы с еще несколькими девочками под присмотром поварихи старательно готовили еду, чтобы было чем перекусить на природе, а на следующий день дружно сели в автобус и отправились в путь. Вообще, с тем самым побережьем у меня были связаны нехорошие воспоминания. Точнее, не у меня, а у Элли, но благодаря тому, что я переболела лихоманкой, то эти воспоминания были как бы мои. И от этого становилось не легче. Майкл за время моего отсутствия в приюте умер от тифа, так и не сказав ни слова с 6 лет, так что я была единственной жертвой, кто помнил ту пещеру. И она настолько не давала мне покоя, что я решила прогуляться до нее. Сейчас мне уже можно было не бояться угроз Тома, потому что он и так весь год угрожал мне, а Элли могла бы успокоиться, увидев, что никаких змей там больше нет. И вот когда нам дали самостоятельно погулять по каменистому берегу, я отправилась в путь. Погода стояла не такая прекрасная, какая была в июне во время итоговых экзаменов. Солнце периодически скрывалось за тяжелыми облаками, с моря дул сильный ветер, а грохот волн, подгоняемых этим самым ветром, отдавал в уши. Но я уверенно шла по побережью в сторону отвесной скалы, у подножия которой действительно виднелось пустое пространство, вход. С большим трудом пробравшись по скользким камням внутрь, я огляделась, чтобы немного привыкнуть к полумраку. Пол был идеально ровным, словно его кто-то долго полировал, а ракушки и водоросли на стенах свидетельствовали о том, что во время сильных приливов пещера полностью затапливалась. Но сейчас она была относительно сохранна, и у меня имелась возможность как следует изучить ее. Правда, ничего такого внутри не было. Пол, шершавые стены, ракушки, водоросли и больше ничего. Постояв так в центре и почесав рукой затылок, я почувствовала себя невероятно глупо, потому что сил добраться до сюда потребовалось немало, а результата в итоге – никакого. Хотя я вдруг начала чувствовать беспричинный страх, это начало просыпаться Элли, но мои собственные эмоции ничего, кроме усталости, не содержали, так что постепенно страх сошел на нет, а Элли успокоилась. И тут я заметила ту самую щель в стене. Подойдя к ней, я с любопытством заглянула внутрь и ахнула. Эта пещера была словно вестибюлем, маленькой прихожей, с помощью которой можно было попасть в основную комнату, огромный тронный зал. Протиснувшись сквозь небольшой проход, я осторожно ступила на ровную гладкую площадку и принялась глазеть по сторонам. Подземное озеро, оказавшееся в этой пещере, по размерам можно было сравнить с Черным озером в окрестностях Хогвартса, настолько оно было бескрайним. Косые лучи света с небольшой охотой пробивались сквозь щели в потолке, с которого свисали громадные каменные сталактиты. В целом натуральное освещение было настолько бледным, что мне пришлось простоять так минут 10, не меньше, чтобы начать видеть хоть что-то. А когда глаза окончательно привыкли к темноте, я заметила в центре озера небольшой остров. По сути, просто большой шершавый камень в самом центре, голый, неровный, такой же черный, как и стены пещеры. Но определенная магия в нем была. Как он там оказался? Почему природа распорядилась, чтобы в этом скрытом от глаз посторонних озере был остров? Но это определенно завораживало. Постояв так немного, я подошла к самому краю своей смотровой площадки, наклонилась над черной гладью воды и посмотрела в глубину. Вода в озере была не такой, как в море снаружи. Вместо грязных, мутных вод передо мной была прозрачнейшая черная бездна, что я не сомневалась, будь у меня палочка или фонарик, то можно было бы рассмотреть и дно. Жаль, что я ничего не взяла с собой, с грустью подумала я, выпрямив спину. Интересно, что там, под водой? Что это ты здесь забыла, Китти? Вдруг раздался над моим ухом шепот, но в мертвой тишине он был подобен грому. Сердце так и сжалось на секунду, от неожиданности я вскрикнула и, потеряв равновесие, упала прямо в воду. Последнее, что я ощутила, было то, как кто-то в самый последний момент схватил меня за подол платья, но платье тут же порвалось, и ледяная вода поглотила меня с головой. Вода была не просто ледяной, вода была адски ледяной, и тело моментально свела рефлекторная судорога. Не пошевелиться, не всплыть у меня не получалось. Даже мозги, казалось, замерзли от холода, и все, что я могла, это с широко открытыми глазами смотреть перед собой в непроглядный мрак. И тут мою ногу что-то резко сжало, а потом появилась жгучая боль. От этой боли я закричала, впуская в легкие воду, а что-то обвилось вокруг моей ноги и стремительно потянуло вниз. Никакой жизни перед глазами не замелькало, в мозге вообще ничего не было, настолько быстро все происходило. Ногу жгло почти так же адски, как и горло, в которое лилась вода, а сознание постепенно начинало мутнеть. Вдруг мимо меня проскользнула яркая красная вспышка, затем еще одна, и в этом свете краем глаза я смогла разглядеть невообразимое чудовище с кучей толстых щупалец, одно из которых и схватило мою ногу. Но не успела я умереть от страха, как меня уже схватили за правую руку, потом еще одна вспышка попала в щупальце, ногу отпустили, и кто-то насильно потянул меня вверх. Озеро буквально сотряслось от мощного низкочастотного звука, похожего на рев, а меня тем временем вытолкнули на поверхность. «Вылезай, живо!» — прокричал Том, но в том месте, где был проход в пещеру, из воды поднялись еще два громадных черных скользких щупальца, и меня потащили в сторону, к ближайшей суше. «Быстрее!» Из последних сил я вскарабкалась по острым камням, знатно оцарапав колени и ладони, но мозги соображали плохо, благо что Том буквально вытолкнул меня и вылез сам. Снова раздался леденящий душу рев, еще три щупальца медленно вылезало из воды, а я пыталась откашлять воду, которая, казалось, добралась до самых альвеол. «Тихо!» — выругался Том, схватив меня и прижав к самой стене пещеры. Правда, бортик суши был настолько узким, что даже прижавшись спинами к шершавому камню, ногами мы касались самого края. Том крепко прижал меня к себе за плечи правой рукой, в кулаке которой была палочка, а левой сразу же зажал мне рот, потому что я была готова снова закричать от вида чудища, постепенно поднимавшегося из черной бездны. По сравнению с этим 2-метровых змей были ласковыми домашними питомцами. «Ша-ша-ша, Китти», — прошептал Том, внимательно следя, как одно из щупалец с пупырышками медленно подползало к нам. «Не надо тревожить то, что дремлет под водой веками». Экспульса. Ярко-синяя вспышка на миг озарила пещеру, осветив и воду, под которой было неимоверных размеров чудовище, туловище которого было точно несколько метров в обхвате. Я была готова вот уже в который раз закричать от ужаса, но вспышка, промелькнув, раньше угодила в противоположную стену. Раздался взрыв, массивные осколки стены посыпались в воду, и вновь раздалось то утробное рычание, от которого душа покрывалась ледяной коркой. Все щупальца мигом устремились в ту сторону, а Том резко встал, схватил меня за руку и потащил к выходу. «Давай быстрее, я не знаю, как с ним бороться», — крикнул он, а у меня из глаз брызнули слезы от боли, когда я встала на левую ногу. Но страх быть убитой этим монстром все же победил чувство адской боли, и я через «не могу» побежала в сторону выхода, поскальзываясь на мокрых камнях. Уловка сработала, и прежде чем чудовище поняло, что это были всего лишь камни, а не живые существа, мы с Томом уже выскользнули в вестибюль, пробежали его и выбрались на поверхность. От яркого света он сразу же закрыл глаза рукой, а я наконец закричала и упала ничком на острую гальку, сгорая от боли в ноге. А второй крик вырвался у меня из груди тогда, когда нахлынула волна, и соленая вода обволокла пораженную конечность. «Вот черт», — протянул Том, подойдя ко мне и уставившись на мою ногу. «Вот и зачем тебя туда понесло, безмозглая?» Я из последних сил перекатилась от края берега, чтобы морская вода не доставала до меня, и судорожно зарыдала. На моей ноге в 2,5 оборота красовалась кроваво-красная змея шириной 4 сантиметра, а из кружков, следов от присосок, сочилась кровь. Завыв, я откинулась на спину и проскулила. «Что это было?» «Понятия не имею», — проворчал он, опустившись на корточки рядом с моей ногой, и вгляделся в нее. «Ты знал, что оно было там?» Снова проскулила я, глотая слезы. «Теперь знаю», — посмотрев мне прямо в глаза, ответил Том. «Надо было оставить тебя там, пусть бы полакомился, а не нырять следом, дура. Зачем ты пошла туда?» Мне было нечего ответить, я лишь простонала, а сознание полностью заполняло боль. Казалось, уже болела каждая клеточка моего тела, а не только нога. Сквозь слезы я заметила, как Том начал что-то шептать, водя над моей ногой волшебной палочкой, но эффекта почти не было. Кровь продолжала сочиться, а тело разрывало от боли. «Мисс Лейн, мистер Редбл, что произошло? Ну что, доигралась?» Зло прорычал он, убрав палочку в карман насквозь мокрых брюк. «Умрешь, даже бровью не пошевелю, поняла? Боже!» Взвизгнула мисс Джоуи, подбежав к нам, а следом подтягивались еще 2 воспитательницы, поехавшие с нами на природу. «Что произошло, Медуза?» Проскулила я, еще раз взглянув на свою обожженную ногу. «Медуза в море. Том спас меня. В море. Дуреха, я же запретила всем соваться в воду», — заверещала мисс Сискоу, тоже подбежав к нам, а боль уже настолько заполнила сознание, что я постепенно переставала чувствовать все и отключилась. В этот раз бреда не было. Не было ни воспоминаний, ни боли. Не было вообще ничего. Когда я очнулась и пришла в себя, за окном был вечер. Окно в моей комнате было открыто, дул свежий ветерок, как после дождя, а из всех ощущений неприятно тянуло в левой ноге. Растерянно оглядевшись по сторонам, я встретилась взглядом с угольно-черными глазами, но в кои-то веки я была рада их видеть. Том сидел с серьезным видом у моей кровати, я была одета в свою ночную сорочку, а моя нога была замотана в плотную бинтовую повязку, измазанную какой-то густой зеленой мазью. «Чтоб ты знала, к тебе даже вызвали врача», — начал говорить он, скрестив руки на груди. «Но он сказал, что ты умрешь. У тебя была слишком высокая температура, он решил, что это пневмония, как-то так, ты вся горела, а антибиотиков, да, в общем, у него этого не было, и денег на них в приюте тоже нет». Я с минуту посмотрела ему в глаза, а в правдивости его слов даже сомневаться не приходилось, сам бы он ни за что не придумал термины пневмония и антибиотики. А потом хрипло задала тот самый очень логичный вопрос: почему я выжила? Потому что я потратил часть своих денег, выделенных мне на материалы к учебному году, чтобы сварить зелье и вылечить твою ногу, — поджав губы, холодно, даже жестко ответил Том, — а мне впервые за все наше общение стало по-настоящему стыдно. Это чудовище было ядовитым, мне пришлось сильно попотеть, чтобы найти противоядие и сварить его. «Спасибо», — выдохнула я, неотрывно смотря прямо в черные глаза, но в ответ получала только злость. «Зачем ты это сделал? Зачем ты вытащил меня из воды? Потому что как бы мне не хотелось обратного, но ты мне нужна», — нехотя проговорил он. «Мне нужны твои мозги, я еще не выведал у тебя все, что хотел узнать. Хотя когда ты полезла в ту пещеру, я серьезно начал сомневаться, что они у тебя есть. Если ты еще раз встрянешь в подобную ситуацию, то я даже пальцем не пошевелю. Ты меня поняла? Больше не буду», — прошептала я, понимая, что говорю это только благодаря ему. Но злость в его глазах не проходила, и я начала догадываться о ее причинах. «У тебя же теперь есть стипендия?» Том оценивающе посмотрел на меня и слегка наклонил голову на бок. «Ее выплатят в середине осени», — пояснил он, подтвердив этим, что мои догадки были верными. «Эту премию назначает не профессор Диппет, а Министерство магии. Не все документы еще готовы, а учебники и все остальное мне надо покупать этим летом». Вздохнув, я откинула в сторону одеяло, выползла из кровати и встала на ноги. В левой немного соднило, но было вполне терпимо, по крайней мере ходить можно. Медленно подойдя к своему шкафу, Я открыла его, залезла в чемодан и в глубине вещей, в потайном кармане, нашла свои запасы с деньгами. «Сколько ты потратил?» – спросила я, прикинув, сколько у меня было. 15 галлеонов. Я не стала дожидаться, пока он потребует у меня эту сумму, отсчитала от своих накоплений, а это было чуть больше половины, и, вернувшись к кровати, протянула ему деньги. «Вот, спасибо тебе, что спас меня, мне чужих денег не надо, держи». Том с минуту оценивающе смотрел на меня, словно раздумывая, брать или не брать, а потом протянул руку и забрал деньги себе. Я не знала, была ли эта сумма настоящей, или он преувеличил ее, но мне было все равно на ложь. Он вытащил меня из воды, отвлек чудовище и выволок из той пещеры. И сейчас я сидела в своей кровати в приюте, а ногу не жгло. И если это стоило столько, то мне было не жаль заплатить. «Я знал, что ты так сделаешь», — наконец проговорил Том, а я вновь легла в кровать, так как голова еще немного кружилась. Услышав это, я тихо засмеялась, а потом выдавила. «Ну да, конечно, как могло быть иначе? Я же такая предсказуемая наивная дурочка, что мои поступки можно просчитать сразу на год». «На самом деле, так и есть, Китти», — без капли издевки согласился он, встав со стула. «Я почему-то не сомневался, что ты сунешь свой длинный нос в ту пещеру, и ты нисколько меня не разочаровала. Правда, даже я не знал, что там скрывалось, так что эта вылазка была в какой-то мере полезной. Не знаю, что ты будешь делать с подготовкой к школе, но ты сама виновата, я сделал все, что мог. Не падай духом». С этими словами Том снова оценивающе посмотрел на меня и вышел из моей комнаты, захлопнув дверь. Я же закрыла руками горевшие щеки, посмотрела в потолок, а в голове вновь крутился насущный вопрос. Где взять столько денег? Глава 9. Кража. Да уж, по сравнению с ситуацией, в которой я вновь оказалась, в студенческие годы я была просто олигархом. Повышенная стипендия, аж 3000 рублей ежемесячно, с учетом проживания в общежитии выглядела весьма перспективно. А вообще, мне всегда казалось, что если у тебя проблемы с деньгами, то выход крайне прост. Иди и работай. Так я, собственно говоря, и делала в студенческие годы, подрабатывая сначала санитаркой, а потом и медсестрой, и от помощи мамы быстро отказалась и с 20 лет обеспечивала все свои хотелки сама. Но вот что делать, когда тебе 12, позвольте спросить. Но вариант все равно оставался один, несмотря на мой возраст. И когда я немного оклемалась после болезни, то решила не тянуть кота за хвост и поискать какой-нибудь источник дохода. Как наемный работник я выглядела, конечно, так себе. После того купания в пещере коричневое платье было окончательно испорчено, так что осталось всего одно, серое. Миссис Коул ясно дала мне понять, что и так потратила достаточно денег на врача, хотя, как я потом узнала, этот врач в такое непростое для всех время занимался благотворительностью и посещал детские приюты по своему желанию. Но новой одежды мне точно не светило, и это обстоятельство еще сильнее вынуждало искать заработок. А еще после встречи с тем жутким Ктулху у меня на левой ноге остался массивный белесый шрам. Белая спираль змеей поднималась почти до самого колена, делая ровно 2,5 оборота вокруг голени. Правда, проблема была бы в том случае, если бы я была от природы смуглой. Но переменчивая погода Англии подарила мне вместо буржуйского загара аристократическую бледность, так что надо было хорошо приглядеться, чтобы заметить этот шрам. Да я почему-то и не сомневалась, что никому и в голову не придет ко мне приглядываться. В общем, хорошенько оценив свои перспективы, я собралась однажды рано утром и выскользнула из приюта в место, в котором точно было безопасно и не страшно искать работу. Косую аллею, да и валюта там была как раз подходящая, не надо было заморачиваться с переводами в банке, только вот никому я оказалась не нужна. Как я уже неоднократно говорила, время было непростое, и оно отразилось даже на волшебном мире, который, казалось, от Второй мировой войны страдал мало. В косой аллее можно было гораздо чаще встретить презентабельно одетого человека, нежели на грязных улочках обычного Лондона, но все равно народ вокруг был дерганый. Всех беспокоила другая война, война с Геллертом Гриндевальдом, которая как раз набирала обороты. Как я поняла, вся надежда была только на Альбуса Дамблдора, действительно величайшего волшебника того времени, единственного, кто мог реально противостоять Гриндевальду. Но он почему-то не стремился развязывать реальные боевые действия, тянул время, и людей постепенно поглощал страх. Некоторые магазинчики, которые еще в прошлом году были открыты во время нашего небольшого шопинга с Томом, в этот раз были наглухо заколочены, и в шепоте толпы я выловила, что хозяева были маглорожденными и пустились в бега. Не страшно было только тем, чье происхождение удовлетворяло всем нужным критериям чистокровности, ну или хотя бы половине этих критериев. Мое же происхождение было окутано завесой тайны, так что вот так открыто нарываться на неприятности было, конечно, рискованно. Но деньги мне были очень нужны, без них я не смогу купить все необходимое к школе, благо что ни у кого не было никаких бирок или повязок, как в гитлеровской Германии, говоривших о твоих генах, пока не было. Полдня я скиталась от одного прилавка к другому, предлагая помощи, согласная на любой низкоквалифицированный труд, но меня или высмеивали, или жестко прогоняли. Совсем отчаявшись, я зашла в одно кафе, в котором еще не была, и направилась к хозяину, высокому мужчине слегка за 50, с проседью в густой шевелюре медно-рыжего цвета и с жидкой бородой, стоявшему за барной стойкой. «Извините, сэр, вам, случайно, не нужен работник?» Осторожно обратилась я к нему, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. Тот оценивающе посмотрел на меня, прикинул, наверное, сколько мне было лет, и буркнул: «Мне работники не нужны, сам справляюсь». «Пожалуйста, сэр, мне очень нужна работа», — взмолила я, так как это кафе оставалось последним вариантом. «Я вас не подведу, ничем не могу помочь», — хмыкнул хозяин и, взяв в руки прозрачный стакан, принялся протирать его полотенцем. Сглотнув, я отвернулась, а моя последняя надежда на заработок разбилась вдребезги. Но тут я заметила, как за одним столиком встала молодая пара и, улыбнувшись хозяину, начала продвигаться к выходу из кафе, оставив на столе грязную посуду. Смекнув, что слова нужно подкрепить действиями, я быстро подошла к столику, аккуратно взяла две чашки и пару тарелок и быстренько направилась к прилавку, чтобы убрать посуду. «Я волшебник, милая, и могу убрать все сам», — смерив меня ледяным взглядом, проворчал хозяин кафе, а я тем временем проскользнула на небольшую кухню и положила грязную посуду рядом с раковиной. «Но у вас же так много работы и без этого», — воскликнула я, взяв с кухни тряпку, и вернулась в зал, чтобы протереть стол. «Я могу помочь, вы не пожалеете, честное слово». Хозяин кафе ничего не ответил, лишь шумно вдохнул воздух, а из-за еще одного столика встал мужчина средних лет в изумрудной мантии, и я тут же подскочила к нему, чтобы забрать посуду. «Маленькая пчелка, держи», — улыбнулся он моему усердию и положил на стол три бронзовые монетки с изображением оленя. «Кнаты, ну же, старик Морган, не прогоняй девочку, помощь лишней не будет, смотри какая старательная». Я в ответ лишь максимально дружелюбно улыбнулась, перехватила посуду и проворно проскользнула на кухню. Положив посуду к первой порции, я вернулась в зал, чтобы прибрать столик, и задумчиво посмотрела сначала на свои чаевые, а затем обернулась к хозяину кафе. Он хмыкнул на мой взгляд и проворчал: «Платить я тебе не собираюсь, хочешь работать, будешь работать за чаевые. Сколько соберешь, все твое, но публика нынче не очень щедрая, и на тебе грязная посуда, устал я от нее. Разобьешь хоть одну тарелку, заплатишь из своего заработка». «Все ясно, да, сэр», — тут же благодарно выдохнула и убрала кнаты в карман платьица. «И фартук надень, на кухне висит, а то вся запачкаешься», — добавил старик Морган, и я быстренько вытерла столик и поспешила на кухню за фартуком, боясь лишний раз разгневать хозяина кафе. К концу дня в моей копилке было немного, всего 39 кнатов, зато усталости было даже с излишком. Но у меня в запасе был месяц, чтобы заполнить дыру в бюджете, так что я с утроенным рвением принялась за работу. В небольшом кафе, которое называлось «Гиппогриф», работало всего два человека, не считая меня: хозяин, Арктус Морган, и молодой повар, парень лет 20 с чем-то, противоположность хозяина. Дмитрий был выходцем из Восточной Европы, бежал в Англию от террора Гриндевальда. В общем, нелегал, которого никто не видел и о котором никто не слышал. Дмитрий был неказистым, особенно по сравнению с моим соседом по приюту. Светло-каштановая грива до плеч, карие глаза и крупный, не раз сломанный нос, но его веселый и непринужденный нрав компенсировал сполна какие-то изъяны внешности. Димон, как я потом стала звать его за глаза, очень обрадовался мне. По его словам, ему очень надоело ворчание старика Моргана. И хотя у нас было не так уж много времени, чтобы поточить лясы, но когда я забегала на кухню, Он обязательно умудрялся рассмешить меня какой-нибудь шуткой, и ведь ни разу за весь месяц не повторился. Вообще, Гиппогриф был необычным кафе, впрочем, как и все остальное в Косой Аллее. Кухня была весьма специфической, мешанина из разных блюд мира, причем преимущественно волшебного, и поэтому заглядывала туда абсолютно разношерстная публика. Но Димон готовил на славу, его кулинарный талант действительно был немалым, так что старик Морган не бедствовал даже в такое непростое время. Интерьер был простым, но не дешевым. Вся мебель была из качественных пород дерева, лакирована, цветовая гамма была выбрана нейтрального мятного оттенка, а расположение недалеко от Гринготтса давало возможность привлечь немало посетителей. Готовые заказы приплывали в прямом смысле этого слова по воздуху, а деньги за заказ клали в специальную небольшую деревянную шкатулку, которая парила под самым потолком и спускалась, когда заказ был готов. И не дай Боже кому было тронуть эту шкатулку, мало точно не показалось бы. Итак, чтобы компенсировать дыры в бюджете, мне надо было заработать около 7500 кнатов один, то есть где-то по 250 кнатов в день. Сумма была, конечно, нереальной, но даже какие-то поползновения к ней были весьма неплохим результатом. День на день не приходился. Порой в моих чаевых не набиралось и сикля, а как-то за выходные мне попалось 3 состоятельных посетителя, которые за мои улыбки и расторопность оставили аж 3 галлеона, то есть 1500 кнатов. Старика Моргана, конечно, чуть не задушила жаба, когда он увидел такую сумму, равную фактически всему заказу посетителей, но он сам обещал, что все чаевые, мои, никто его за язык не тянул. В общем, я старалась, барахталась в том самом кафе с утра до ночи, без выходных и праздников, но за неделю до начала учебы у меня было накоплено всего 3500 из нужных 7500, что нагоняло уныние. К концу одного из рабочих дней, когда все посетители разошлись, а я принялась старательно оттирать столы перед новым рабочим днем завтра, старик Морган сел неподалеку от меня, закурил трубку и протянул: «Так зачем тебе деньги, малышка? Разве тебе их не дают родители на карманные расходы?» «У меня нет родителей», — коротко ответила я, закончив протирать один из столов, и перешла на следующий. «Теперь все ясно», — выпустив облачко табачного дыма, произнес Морган. «Сиротка, значит? Да, тебе же скоро в школу. Разве там так нужны деньги?» «Мне нужны деньги, чтобы купить все к школе», — пояснила я, стараясь, чтобы мой тон был как можно нейтральнее. Морган удивленно посмотрел на меня, хотел было начать говорить, но я быстро добавила: «Да, благотворительный комитет выделяет деньги на нужды малоимущих учеников, но меня обожгло ядовитое существо в июле, и пришлось потратить половину запасов на лечение. Я могла умереть, и поэтому мне так остро нужны деньги». Для наглядности я отложила тряпку в сторону, села на стул и вытянула перед собой левую ногу, чтобы ее было хорошо видно в скудном освещении зала. Морган вгляделся в мой шрам и присвистнул: «Да знатно ты обожглась, где ж ты такое нашла? Никогда такого не видел, а ведь мне 6-й десяток». «Да вот случайно наткнулась в горах», — поджав губы, проговорила я и снова принялась за уборку. «Мне вообще по жизни не везет». Он вновь вдохнул табачный дым, выпустил 2 кривых колечка и сказал: «И сколько тебе надо накопить, чтобы купить все к школе?» «15 галлеонов». «А сколько у тебя уже есть?» 7, еще печальнее ответила я, понимая, что нужную сумму за неделю точно не собрать. «Да немало», — протянул Морган, придя к таким же выводам. «И что будешь делать?» «Куплю часть, самое необходимое», — просто ответила я, продолжая старательно работать тряпкой. «А потом подумаю, что делать. Может, повезет, и что-то не пригодится, а учебники попробую взять в долг у своей соседки, она все равно редко за них берется. Должно хватить». После моих слов повисла продолжительная пауза. Я, стараясь не навязываться, доделывала уборку, задвигала стулья и протирала столы, а старик Морган неспешно курил трубку. А когда он закончил, то повернулся ко мне и посмотрел выцветшими голубыми глазами. «Вот что, малышка, ты здесь крутилась месяц без единого выходного и посуду хорошо мыла? Я такой чистоты у себя давно не видел. Если ты и дальше так продолжишь работать оставшуюся неделю, то я дам тебе 7 галлеонов». Я ошеломленно посмотрела на него, а Морган добавил: «Или ты против?» Я помотала головой, и он, усмехнувшись, сказал: «Вот и отлично. Ты хорошая девочка, старательная, да и шутки этого недоумка терпишь. Знала бы ты, как он мне надоел за этот год. А я хоть отдохнул от него и от посуды». Рассмеявшись тому, что Димон был практически такого же мнения о Моргане, я принялась с удвоенным рвением за оставшиеся столики, а на горизонте вдруг проблеснул солнечный луч надежды. Как и обещала, оставшуюся неделю я еще тщательнее старалась выполнять свои обязанности, чтобы у Моргана не было повода лишить меня моей зарплаты. Посетители были очень довольны моим вежливым улыбкам, особенно постоянные, которые уже знали о новом рабе ворчуна Моргана, так что улов был очень неплохой, почти галлеон. А 30-го числа в кафе заглянул кое-кто, про кого я, казалось, совсем забыла за своей работой. «Надо же, вот это да!» – протянул Том, когда я подошла к его столику и протянула меню. «Так вот ты где пропадаешь, Китти? А я уже успел соскучиться предприимчиво, ничего не скажешь. Как же мне хотелось ответить какую-нибудь колкость, но Морган был в зале и все услышал бы, и плакала моя зарплата. Так что я собрала в кулак всю свою силу воли, максимально доброжелательно улыбнулась и сказала: «Я тоже рада тебя видеть, Том. Как только определишься с заказом, дай мне знать, и я обязательно подойду». Том рассмеялся моей вежливости, вальяжно расселся на стуле и протянул: «Конечно, Китти, я обязательно дам тебе знать», а затем взял меню и с довольной улыбкой принялся его изучать. «Все-таки вражда, враждой, а работа, работой. Я никак не показала своим видом, что у нас с ним были какие-то терки, а Том не стал сильно много издеваться надо мной, выпил чашку кофе и пошел по своим делам. Но когда я подошла к его столику, чтобы прибраться, у меня от удивления округлились глаза. На столике лежали две золотые монеты, два галлеона с изображенными на них драконами. Не веря своим глазам, я взяла монеты в руки и повертела их перед собой. Подделка? Да вроде нет, не похоже, не думаю, что волшебные монеты можно подделать. Откуда вдруг такая щедрость? Или все-таки совесть проснулась, что взял с меня больше, чем потратил? На самом деле, поработав в волшебном кафе и почувствовав цену волшебной валюты, я сообразила, что 15 галлеонов за мое лечение было очень много. Сумма наверняка была в два раза меньше, но требовать что-то с этого жулика я не стала. Во-первых, все мои разборки с ним всегда плохо заканчивались, а во-вторых, я сама добровольно решила отдать озвученную им сумму, и требовать ее обратно было низко. А вот получить 2 галлеона за чашку кофе было очень приятно. «Что заказал этот мальчишка?» – удивленно спросил Морган, увидев размер моих чаевых. «Там же был только кофе». В ответ я лишь пожала плечами, а тот продолжил ворчать: «Ну и молодежь пошла, совсем цену денег не знает. Вот что, на тебе обещанные деньги, иди купи, что там тебе нужно, а я сам все здесь доделаю. И завтра на полдня приходи, мне так сразу будет трудно привыкнуть к работе. И постарайся больше не лазать по горам в поисках ядовитых зверюшек, а то в следующий раз может и не повезти». «Спасибо», — благодарно выдохнула я, взяла деньги и побежала по магазинам, боясь не успеть купить все до конца рабочего дня.